Никаких таблиц и технологических карт во время практических занятий не давали, ибо ты сам по себе ходячая энциклопедия, точнее, сидячая. При получении исходных данных разрешалось делать пометки и просить повтор какого-либо пункта на экране. Достаточно было сказать «стоп», «еще раз», «склонности», и оператор тут же выполнял просьбу, стаскивал в обратку блок информации. Хотите пример? На экране надпись «Практическое занятие номер 16». Затем надпись «Исходные данные». После этого следует цветное фото в нескольких ракурсах, фото предполагаемых мест наиболее частого посещения и продолжительного пребывания. Затем F и O, дата рождения, вес, рост, биографические данные, состав семьи, описание членов семьи, краткое, склонности изучаемого субъекта, пристрастия, основной вид деятельности, хобби, предрасположенность к заболеваниям, тип темперамента, психологическая характеристика, отношения с окружающими, среда обитания и кое-какие иные данные, за которые можно зацепиться при изучении личности. Второй раздел, цифра 2. И надпись «Задача». Внизу, другим шрифтом, «Естественная смерть». Задача всегда одна. Увидев в первый раз на экране, какая поставлена задача, я впал в состояние прострации. Нет, я не придуряюсь. Я пробыл в школе достаточно долго и усвоил большой объем материала. Меня тщательно обрабатывали в ходе занятий, готовя к последующей деятельности. Я до этого убил определенное количество людей, но все они были плохие, они вредили мне и моим близким. Потом были Перкович и ряд товарищей, которые встали на пути у моего хозяина и сильно при этом ошиблись. Но тогда, внимательно вглядевшись в надпись на экране, я почувствовал, что это новый отсчет, который уже нельзя остановить или воспроизвести в обратном порядке. Тогда я вдруг понял, что отныне основным делом моим будет естественная смерть. В ряде зарубежных стран, когда кто-то дает показания в суде, он произносит: «Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды». И судьи ему верят, полагая, что если человек не желает быть привлеченным за дачу ложных показаний, он опишет все так, как было. Судьи действительно услышат правдивый рассказ свидетеля, но рассказ этот будет насквозь субъективен, поскольку мнение человека всегда очень субъективно. У каждого человека свое мировоззрение, своя жизненная позиция, свои пристрастия и симпатии. В конце концов, судьи выберут те показания, которые наиболее полно соответствуют их собственному мировосприятию и жизненной позиции, и возьмут их за основу, что, сами понимаете, будет тоже очень субъективно. Поэтому я утверждаю, что у каждого своя правда. Приведу три варианта словесного портрета одного и того же человека. Молодой блондин, высокий, стройный. Тонкие черты лица, голубые глаза, открытый лоб, тонкие брови, короткая бойцовская стрижка. Раскован, прост в общении, не терпит ханжества и заносчивости, стремится к независимости во всем. Ну как, ничего, парень? Блондин, выше среднего роста, худое лицо, цвет глаз между серым и голубым, тонкие брови, маленький нос, коротко стрижется, в общении достаточно прост, не любит, когда на него давит. Вам симпатичен этот человек? Долговязый, светлый, белобрысый, узкое лицо, сероватые глаза, короткие волосы, курносый, в общении простоватый такой и ершистый. Что, и этот нравится? В первом случае я хотел вызвать у вас симпатию к моему знакомому. Во втором постарался, чтобы вы не испытывали антипатию. Ну, а третий вариант, сами понимаете. Я более чем уверен, что где-то в организации существует хорошо подобранное подразделение, состоящее из специалистов экстра-класса, которые занимаются постоянной психологической обработкой исполнителей. Начнем с того, что для подавляющего большинства цивилизованных людей убийство себе подобного противоестественно. Убивают в состоянии аффекта, когда эмоции выходят из-под контроля. При крайней необходимости, когда стоит вопрос, кто кого, как правило, это бывает в бою или при явной угрозе жизни твоей или твоих близких. Убивают случайно, когда никто сначала не предполагает, что следствием тех или иных действий будет смерть. Еще убивают при наличии очень сильного личностно значимого мотива или нескольких мотивов, то есть когда побудительной причиной для лишения жизни себе подобного является глубокая, если вам будет угодно, кровная заинтересованность убийцы в чьей-либо смерти. Никто не станет непосредственно перед акцией приводить киллера в состояние аффект. Как можно желать качественной работы, зная, что у исполнителя отсутствует волевая регуляция?